Глава вторая. Товарищи. Часть первая. Несколько французских летчиков, в том числе Мермоз, проложили над непокоренными районами Сахары авиалинию Касабланка-Дакар. Моторы тогда были очень ненадежны. Мермоз потерпел аварию и попал в руки мавров. Они не решились его убить. 2 недели держали в плену, потом за выкуп отпустили. И Мермоз снова стал возить почту над теми же районами. Потом открылось воздушное сообщение с Южной Америкой. Мермоз и тут был впереди. Ему поручили разведать отрезок трассы от Буэнос-Айреса до Сантьяго и вслед за воздушным мостом над Сахарой перекинуть мост через Анды. Ему дали самолет с потолком в 5200 метров, а вершины Кордильер кое-где достигают 7000. И Мермоз пустился на поиски просветов. Одолев пески, он вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развиваются по ветру снежные покрывала, и предгрозовую мглу, что гасит все земные краски, и воздушные потоки, рвущиеся навстречу меж 2 отвесных каменных стен с такой яростью, словно вступаешь в драку на ножах. Мермоз начинал бой с неизвестным противником и не знал, можно ли выйти из подобной схватки живым. Мермоз прокладывал дорогу для других. И вот однажды, прокладывая дорогу, он попал к Андам в плен. Ему пришлось сесть на каменную площадку на высоте 4000 метров. Края площадки обрывались отвесно, и 2 дня они с механиком пытались выбраться из этой ловушки, но безуспешно. Тогда они решились на последнюю, отчаянную попытку. Самолет разбежался, резко подскочил раз-другой на неровном камне и с края площадки сорвался в бездну. Падая, он набрал, наконец, скорость и опять стал повиноваться рулям. Мермоз выровнял машину перед каменным барьером и перемахнул через него, но все-таки зацепил верхнюю кромку. Проведя в воздухе каких-нибудь 7 минут, он вновь попал в аварию. Из трубок радиатора, лопнувших ночью на морозе, текла вода. И тут... Под ним, как земля обетованная, распахнулась чилийская равнина. На завтра он начал все сначала. Разведав во всех подробностях дорогу через Анды и отработав технику перелета, Мермоз передоверил этот участок трассы своему товарищу Гийоме и взялся за разведку ночи. В то время наши аэродромы еще не освещались, как теперь. И когда Мермоз темной ночью шел на посадку, для него зажигали 3 жалких бензиновых факела. Он справился и с этим, и проложил путь другим. Ночь была приручена, и Мермоз взялся за океан. Уже в 1931 году он впервые доставил почту из Тулузы в Буэнос-Айрес за 4 суток. На обратном пути у него что-то случилось с маслопроводом, и он опустился прямо на бушующие воды Атлантики. Оказавшееся поблизости судно спасло и почту, и экипаж. Так Мермоз покорял пески и горы, ночь и море. Не раз пески и горы, ночь и море поглощали его, но он возвращался и снова отправлялся в путь.